Глава 11. Богатство и закон взаимного обмена. Главный принцип. Деньги – это побочный продукт создания ценности. Чем больше ценности вы создаете, тем больше денег притягиваете. Эрл Найтингейл много лет назад уяснил то, что не для всех очевидно. Богатство – это не добыча, которую преследуют. Это то, что вы получаете, когда что-то отдаете окружающим. Нам платят не за старания, а за результаты. Чем чаще мы вкладываем, решаем проблемы и меняем жизнь людей к лучшему, тем больше денег к нам возвращается. Таков закон взаимного обмена, который гласит: ваш доход прямо пропорционален ценности, которую вы приносите на рынок. Поймете это, и нищета обойдет вас стороной. Проигнорируйте закон, и будете биться за каждую копейку, сколько бы ни работали. Это глава о том, как разбогатеть. Забудьте про схемы быстрого обогащения и мечты о легком доходе. Работает только железный закон процветания. Отдавайте больше, обслуживайте лучше, и деньги непременно придут. Почему мы живем в финансовой петле? Реальность такова. Многие из нас живут от зарплаты до зарплаты и испытывают постоянный стресс из-за нехватки денег. Почему? Потому что не понимают, откуда берется настоящее богатство. Думают, что богатство – это результат каторжного труда. Считают, что большие деньги для избранных счастливчиков. Уверены, что богатство подразумевает работу с огромным окладом. Но сам по себе тяжелый труд богатство не создает. Иначе строители и рабочие на заводах купались бы в миллионах. Ценность, а не трудовой пот – вот ключ к богатству. Кто производит максимальную ценность, тот и притягивает огромные деньги. И вот почему. Программист зарабатывает больше сотрудника фастфуда. Он решает более сложные и масштабные задачи. Предприниматель получает миллионы, в то время как наемный работник едва сводит концы с концами. Предприниматели создают системы, обслуживающие тысячи людей, а наемные работники обменивают часы на зарплату. Автор бестселлера получает больше никому неизвестного писателя, потому что у него огромная читательская аудитория. Деньги приходят вслед за ценностью. Всегда. Формула богатства. Как создавать ценность? Мы всю жизнь бегаем за деньгами, работаем с утра до ночи, засиживаемся в офисе, надеемся на повышение или счастливый случай. Это тупиковый путь. За деньгами не бегают, их притягивают, создавая ценность. Хотите разбогатеть? Перестаньте спрашивать, как заработать больше денег. Вместо этого спросите себя, как создать больше ценности. Ведь деньги – просто расписка в получении ценности. Формула очень проста и гарантированно приведет к большим деньгам. Первое. Решайте масштабные проблемы. Богатство течет к тем, кто решает проблемы. Масштаб вашей зарплаты определяется масштабом решаемых вами проблем. Вдумайтесь. Уборщик моет полы. Хирург спасает жизни. Кто больше получает? Хирург, потому что решает более серьезную проблему. В местной лавке всего несколько товаров. Амазон обслуживает миллионы. Кто зарабатывает больше? Амазон, потому что у него совсем другой масштаб. Если все время возитесь с мелкими проблемками, так и будете прозябать в бедности. Хотите поднять доход? Беритесь за проблемы покрупнее. Начинающий предприниматель спрашивает, как бы мне заработать лишние 30 тысяч в месяц? Состоятельный предприниматель думает, как создать сервис, экономящий компаниям сотни тысяч в год. Один зациклен на мелких выигрышах, другой нацелен на создание огромной ценности. Хотите больших денег? Прекратите за ними охотиться. Начните охоту за проблемами, которые можете решить только вы. Второе. Служите людям. Больше – лучше. Самые богатые люди в истории – предприниматели. И это не случайность. Они постигли простую истину. Деньги прямо пропорциональны количеству людей, которым вы служите. Местная пекарня накормит несколько сотен покупателей. Федеральная сеть – миллионы. Персональный тренер работает с десятком клиентов. Онлайн-программа охватывает десятки тысяч. Фрилансер продает свое время. Предприниматель строит системы, которые работают на него, пока он спит. Вывод? Хотите больше заработать? Помогайте большему числу людей. Спросите себя, как расширить аудиторию? Как масштабировать ценность за рамки личного взаимодействия с клиентами? Как технологии могут увеличить мой охват? Ваш доход ограничен только числом людей, которым вы помогаете. Третье. Прокачивайте навыки и знания. Вам платят за то, что вы знаете и умеете. Не хватает денег? Значит, ваши навыки недостаточно ценятся рынком. Врач зарабатывает больше кассира. Его навыки призваны решать более сложные задачи. Топовый продажник получает больше новичка. Он владеет искусством убеждения и переговоров. Опытный инвестор богатеет во сне. Он знает, как заставить деньги работать. Хотите зарабатывать больше? Растите. Читайте книги, учитесь, ищите наставников. Изучайте опыт успешных людей и перенимайте их методы. Доход – отражение вашего профессионального арсенала. Хотите поднять планку заработка? Наращивайте знания и экспертизу. Четвертое. Создавайте богатство, а не просто зарабатывайте. Мы, как правило, зациклены на заработке. А вот богатые строят активы. Наемные работники меняют время на деньги. Перестали работать – деньги кончились. Предприниматели создают системы. Даже в отпуске деньги продолжают поступать на счет. Вдумайтесь. Джоан Роулинг написала «Гарри Поттера» и получает авторские отчисления на постоянной основе. Илон Маск создал Tesla и SpaceX. Его компании генерируют миллиарды круглосуточно. Уоррен Баффет вложился в компании десятилетия назад. Инвестиции до сих пор приносят дивиденды. Цель – не вкалывать все больше и больше, а построить бизнес, который приносит доход снова и снова. Если вы получаете деньги только тогда, когда работаете, у вас нет богатства, у вас есть работа. Главное – сначала ценность, а деньги придут. Секрет богатства не погоня за деньгами, а создание ценности. Решайте масштабные проблемы. Помогайте большему числу людей. Развивайте компетенции. Стройте активы, генерирующие доход. Деньги – не цель работы. Это награда за предоставленную ценность. Выше ценность – больше вознаграждения. Спросите себя, какую ценность я создаю? Как наживают богатство? Свои миллиарды богатейшие люди планеты не нашли на дороге. Они усвоили закон взаимного обмена. Богатство приходит, когда мы решаем проблемы, служим массам и наращиваем ценность. Бернар Арно, Ян Кум и Масайоси Сон применили эти принципы и построили миллиардные империи благодаря своему уму, смелости и умению создавать ценность. Бернар Арно. Как роскошь стала империей. Бернар Арно, глава LVMH, Луи Виттон Моэт Хеннесси. Один из богатейших людей планеты. Его состояние превышает 200 миллиардов долларов. Но источник этого богатства – не бизнес и не креативность, а понимание природы ценности и умение ее приумножать. В 1980-х Арно понял – роскошь – это не просто товары, это статус, наследие и эксклюзивность. В то время люксовые бренды представляли собой разрозненные семейные предприятия. У Арно родилась идея объединить их в одну суперкорпорацию. Он купил Dior, вытащил бренд из кризиса и превратил в мировую икону. Приобрел Louis Vuitton, Moët & Chandon и Hennessy и объединил их в крупнейший люксовый конгломерат планеты. Включил в сферу своих бизнес-интересов моду, ювелирные украшения, часы и отели, создав империю статусных символов. Арно продавал не вещи. Он продавал идентичность, мечты и престиж. Сегодня LVMH царствует на рынке роскоши с портфелем из более 75 брендов и миллиардными оборотами. Урок. Богатство притягивается к тем, кто понимает, как работает восприятие, что такое бренд и премиальная ценность. Арно торговал не товарами. Он торговал мечтами. Ян Кум. От талонов на еду до продажи WhatsApp за 19 миллиардов. У себя на родине, советская Украина, Ян Кум рос в нищете. Когда он был подростком, его семья перебралась в США. Жили на продуктовые талоны, перебиваясь с хлеба на воду. Кум мечтал сделать так, чтобы общение стало простым, защищенным и доступным каждому. В 2009-м он с другом Брайаном Эктоном создал WhatsApp, мессенджер, задуманный как бесплатный, молниеносный и зашифрованный. Никакой рекламы, всплывающих окон и навороченных функций. Его главная миссия — дать людям возможность общаться свободно, без помех. WhatsApp охватил рынок подобно лесному пожару. 400 миллионов пользователей за 5 лет. Кум и Эктон поначалу отказывались продавать свое детище. Им было важно, чтобы покупатель сохранил их представление о продукте. В 2014-м Facebook выложил за WhatsApp 19 миллиардов. Это одна из крупнейших сделок в истории технологий. Кум прошел путь от очередей за пособием до статуса миллиардера. И все потому, что решил глобальную задачу – общение без границ. Урок. Богатство приходит к тем, кто превращает сложное в простое и убирает препятствия. Сделайте жизнь миллионов проще, деньги сами вас найдут. Масайоси Сон. Большие ставки, огромные победы. Масайоси Сон, создатель SoftBank, один из самых дерзких инвесторов всех времен. Он смело строил капитал и предвидел будущее раньше остальных. В 1980-х Сон основал SoftBank, крохотную компанию по дистрибуции софта в Японии. Однако он замахнулся на большее. Технологии изменят мир. Вложился в Yahoo на заре интернета и успел заработать миллиарды еще до того, как лопнул пузырь доткомов. Передал Alibaba 20 миллионов. Инвестиции выросло до 60 миллиардов. Запустил SoftBank Vision Fund, крупнейший в истории венчурный фонд с капиталом в 100 миллиардов для поддержки стартапов. В чем суперсила Сона? Он видит потенциал раньше других. Пока остальные сомневаются, он ставит на технологические революции задолго до того, как они прогремят на весь мир. Сегодня SoftBank владеет долями в десятках компаний-единорогов, от Uber до ByteDance, материнской компании TikTok. Урок. Богатство приходит к тем, кто рано распознает тренды и действует решительно. Выше риск, больше куш. Главный вывод. Богатство – это идеи, действия и масштаб. Бернар Арно, Ян Кум и Масаёси Сон сколотили огромные состояния, потому что понимали природу ценности, решали проблемы и умели масштабировать успех. Арно постиг психологию роскоши. Кум сделал общение простым и доступным. Сон первым разглядел технологическое будущее. Они не просто усердно работали. Они мыслили иначе, действовали стремительно и создавали колоссальную ценность. Вопрос: как этого добиться? Практические шаги. Как притягивать богатство? Первое. Найдите проблему, требующую решения. Чего не хватает окружающим? Какими навыками вы обладаете для решения их проблем? Как предложить решение, которое будет лучше уже существующих? Второе. Наращивайте свою ценность. Осваивайте высокодоходные навыки, продажи, маркетинг, инвестиции. Изучайте опыт состоятельных людей и перенимайте их привычки. Отдавайте больше, чем получаете. Деньги подтянутся. Третье. Создавайте капитал, а не просто доход. Запустите побочный проект. Вкладывайтесь в активы, акции, недвижимость, бизнес. Перестаньте менять время на деньги. Стройте то, что окупится многократно. И напоследок. Деньги – отражение ценности. Большинство охотятся за деньгами. Богатые создают ценность, и деньги сами идут к ним в руки. Увеличьте свою ценность, и вас ждет финансовый успех. Помните, ваш доход всегда пропорционален ценности, которую вы приносите на рынок. Вопрос лишь в том, какую ценность и в каком количестве вы создадите.